кабинете находились двое асканийцев. Мужчина лет 40 с мелкими чертами лица и бегающими серыми глазками, и женщина преклонного возраста с пучком серых волос на голове и достаточно тучным телом. Именно она возмущенно воскликнула. «Куда рветесь? Это же не общественная баня. Входить только по одному». «Весьма сожалею», — произнес самурай. «Кто из вас главный?» «Я», — инстинктивно ответила тосконка. «Превосходно», — усмехнулся Тина, бесцеремонно усаживаясь на край стола. «Нам нужны чистые бланки удостоверений личности. И желательно побыстрее». «Вы сошли с ума!» — гневно закричала Асканийка, поднимаясь со стула. «Идите прочь, иначе я позову полицию». «Не советую», — вымолвил японец, сбрасывая куртку с автомата. «Мы ведь не шутим». А я-то махнул рукой, и Храбров тотчас приставил пистолет к виску мужчины. Бедняга неестественно побелел и медленно опустился на колени. Женщина в ужасе отпрянула назад. «Вы бандиты?» — испуганно спросила она. «Нет», — самурай отрицательно покачал головой. «Мы не причиним никому вреда, если, конечно, не будет лишних осложнений. Отдайте документы и не искушайте судьбу». Тосконка постепенно приходила в себя. К удивлению наемников, женщина оказалась не из робкого десятка. Открыв верхний ящик стола, Асканийка долго перебирала какие-то бумаги, а затем, неестественно всплеснув руками, громко произнесла: «Очень сожалею, но чистых бланков больше не осталось. Их привезут из Смолска через дня 3. Придется подождать». Тина искренне расхохотался. Впрочем, почти сразу на его лице появилась гримаса недовольства и раздражения. Передернув затвор, японец бесстрастно сказал: «Сейчас мы вас пристрелим обоих, а потом обыщем все столы и шкафы. Вдруг что-нибудь случайно завалялось?» «Не надо», — поспешно пролепетала тосконка. «Я отдам документы. Только не убивайте нас». Трясущимися руками она достала из кармана ключи и начала открывать самый нижний ящик стола. Вскоре женщина протянула землянину пачку новеньких удостоверений личности. Их было не меньше 20. «Так-то лучше», — улыбнулся Аята. «А теперь тщательно, скрупулезно, ничего не упуская, заполните один бланк. И не пытайтесь нас обмануть. Расплата последует незамедлительно». Всхлипывая и утирая текущие по щекам слезы, Асканийка приступила к работе. Минут через 5 она отдала самураю готовое удостоверение. Тина извлек из куртки документы Кронда и сверил записи. На первый взгляд все соответствовало образцу. Едва заметный кивок головой, и Салан вколола снотворное мужчине. Тосконец сразу обмяк и рухнул на пол. Увидев это, женщина попыталась закричать, но маркиз железной хваткой зажал ей рот. Несчастная сопротивлялась лишь несколько секунд. Осознав бессмысленность борьбы, Асканийка смирилась со своей участью и покорно протянула руку Линде. Грузное тело тосконки путешественники с трудом оттащили к шкафу. Быстро найдя нужный ключ, Русич закрыл кабинет изнутри. Теперь предстояло самое сложное – заполнить бланки удостоверений личности. Земные имена вписывать нельзя. Они сразу вызовут подозрения, поэтому пришлось подобрать им местные аналоги. Так как воины не обладали хорошим почерком, на ниве подделки документов трудилась одна аланка. Пока Салан кропотливо работала над бумагами, наемники приступили к пересчету денег, полученных от хозяина гостиницы за продажу золота. К удивлению путешественников, все купюры оказались выпущены еще в древней Тосконе. Прочный специальный материал позволял им служить людям вот уже больше 200 лет. На деньгах были изображены портреты видных деятелей, космические корабли и древние памятники асканийских городов, дальний отголосок некогда существовавшего мира. Основную часть суммы составляли сотни и пятидесятки, гораздо реже встречались двадцатки. Мелочь наемники в пачке не обнаружили. «А это серьезная проблема», — заметил Декреньян. «Размен крупных купюр сразу привлечет внимание. Швыряться деньгами тоже не стоит. Люди здесь бережливы, раз сумели сохранить наличные. Боюсь, нас ждет впереди немало подобных сюрпризов, вставил самурай. Большинство документов Владстока – наследие древней эпохи. Аскания лучше других материков подготовилась к грядущим векам хаоса и забвения. Складывается впечатление, что государственные бюрократы сумели сохранить все самое ценное, словно надеялись начать работу сразу после катастрофы. «Хватит болтать», — вмешалась Линда. «Я закончила. Теперь мы можем не опасаться проверок. К счастью, местная цивилизация еще не дошла до голографии, отпечатков пальцев, кодов ДНК и систем защиты. Достоверность предъявленного удостоверения личности определяется бланком. Подделать его, используя современные средства полиграфии, преступники не в состоянии. Но есть и плохие новости. Во-первых, на документах стоит штамп места выдачи, а именно Владсток. Изменить место своего рождения мы не можем. Значит, если отряд будут искать, то полиция возьмет в оборот бланки только этого города», догадался Аята. «Верно», подтвердила Аланка. «Сами понимаете, круг подозреваемых резко сужается. Вторая неприятность – номера удостоверений. Они идут строго по порядку. И если есть разрыв в датах рождения, то...» «То нас тут же задерживают», – закончил фразу Храбров. «Одним словом, документы предназначены исключительно для слепых и безмозглых болванов. Любой придирчивый служитель порядка без труда обнаружит неувязки». «Пора уходить», – спокойно проговорил японец. «Будем надеяться, что группе удастся избежать погони. На Аскании не привыкли внимательно рассматривать предъявляемые бумаги». Декриньян открыл дверь и вышел в коридор. Путь был свободен. Воины быстро покинули кабинет и заперли его на ключ. К вечеру капитана Кронда и этих двоих обязательно хватятся, но вряд ли местная полиция сделает правильные выводы. Выигрыш во времени позволит отряду беспрепятственно добраться до Смолска. Ни Олис, ни Тина, ни Жак не знали, да и не могли знать о секретной директиве, полученной начальником полиции несколько декад назад, а она требовала немедленно сообщать в центры провинции о всех подозрительных лицах. Земляне вышли из городской управы и направились к западной окраине города. По их сведениям, именно там находился пункт отправки дилижансов. Вскоре на пути группы попался магазин готовой одежды. Это оказалось как нельзя кстати. Олис тут же выдал товарищам деньги и документы. Пора привыкать действовать самостоятельно. Рано или поздно отряду придется разделиться. Хозяин магазина наверняка запомнит столь удачный день. За пару часов тосконец выручил денег больше, чем за целую декаду. 11 чужаков пожелали полностью переодеться. Средства воинов не стесняли, а потому выбирали они самые дорогие вещи. Тут же по дешевке незнакомцы продали свою форму и рюкзаки. Выгода сделки была очевидна. Желающих купить подобный товар во Владстоке найдется немало. Материал добротный, прочный, да и пошив сразу чувствуется фабричный. Неподалеку от магазина располагалась парикмахерская, и мужчины не преминули воспользоваться ее услугами. К полудню внешний вид наемников сильно изменился. Теперь они совершенно не отличались от местных жителей. Прохожие больше не оборачивались и не обращали на них внимания. Впереди в роскошных костюмах шли Храбров, Стюарт и Аята. В правой руке Русич нес дорожный саквояж с документами и книгами. Чуть сзади двигался Карс. Просторные штаны и светлая, наглухо застегнутая куртка надежно скрывали физические особенности оливийца. На лицо властелин нахлобучил большую широкополую шляпу. С мутантом возникла очень серьезная проблема. В Аскании действовали специальные законы для граждан с генетическими отклонениями. Им требовались особые документы, которых, к сожалению, во Владстоке не оказалось. И если Рона в толпе людей не выделялась, то Карс был заметен издалека. Властелин нес на плече огромную сумку. В ней лежало оружие. И это еще одна вынужденная необходимость. Спрятать автоматы и мечи под одежду воины не могли. Так в отряде появились оруженосцы. Другого выхода из ситуации попросту не существовало. Впрочем, данная ноша мутанта ничуть не тяготила. Сразу за первой группой последовала вторая. Два великолепно одетых мужчины и миловидная светловолосая женщина. Была он выбрал себе строгий темно-серый костюм с атлажным воротом, из-под которого выглядывала застегнутая на все пуговицы бежевая рубаха. Вил привык к дисциплине и никогда не позволял себе расхлябанности в одежде. Совсем иное дело Жак. Маркиз всегда любил выглядеть броско и эффектно. Голубая рубашка расстегнута на две верхние пуговицы, полы пиджака слегка распахнуты, шляпа надвинута на глаза, а в левой руке трость. Между мужчинами шла Салан. Она чувствовала себя несколько неуютно в новой одежде. Проведя большую часть жизни на военных базах, Аланка привыкла к армейской форме. Смена внешнего облика далась ей нелегко. После долгих сомнений Линда купила длинную темно-синюю юбку и такого же цвета жакет. Труднее пришлось с выбором обуви. Женщина попросту не умела ходить на высоких каблуках. В конце концов, хозяин магазина подыскал Салан туфли на сплошной подошве. В этой тройке роль носильщика выполнял Белаун. В чемодане внушительных размеров лежали три автомата и клинок француза. Последними двигались наиболее молодые члены отряда. Со стороны они казались двумя влюбленными парочками, что отчасти соответствовало действительности. Крис в светлых брюках и желтой рубашке с короткими рукавами поддерживал за локоть свою очаровательную спутницу. Легкое голубое платье Николь и изящные туфли лишь подчеркивали красоту принцессы. Попав в привычную обстановку, Унимика чувствовала себя непринужденно и раскованно. Несколько сложнее обстояли дела у Олана и Мэлоун. Если клон достаточно быстро подобрал одежду, то у Гетеры возникли определенные трудности. В Морсвилле девушка ходила в короткой юбке, не мешавшей ей сражаться. С формой тоже проблем не возникло. Местные же приличия требовали полностью закрывать бедра. Рона спорить не стала и одела чуть приталенное светло-зеленое платье. Оружие в группе несли и землянин, и оливиец. У владельца магазина нашлась пара прочных матерчатых мешков, идеально подходящих для этой цели. Разумеется, асканиец даже не догадывался, что в них будет храниться. Следуя на незначительном расстоянии друг от друга, путешественники неторопливо приближались к окраине города. По их данным, во Владстоке работали две компании, занимающиеся транспортными и пассажирскими перевозками. В условиях жесткой конкурентной борьбы они буквально дрались за каждого человека. Миновав три квартала, наемники, наконец, увидели огромную вывеску «Владсток-Смолск». «Дамчим быстрее ветра!» Храбров повернулся к друзьям и негромко произнес. «Расплачиваемся отдельно. Постараемся создать впечатление, что мы незнакомы. Вряд ли это ведет в заблуждение полицию, но к подобной манере поведения надо привыкать». Оля и Тина уверенно направились к конторе транспортной компании. Она располагалась в небольшом одноэтажном каменном здании, судя по отделке, построенном недавно. Открыв дверь, воины попали в узкое помещение, перегороженное деревянным барьером. За ним, уткнувшись в какие-то бумаги, сидел худощавый темноволосый мужчина лет 40. «Добрый день», — вежливо сказал самурай. «Здравствуйте, господа», — ответил тосконец, поднимая голову. «Мы бы хотели сегодня отправиться в Смолск», — проговорил Аята. На лице служащего появилось страдальческое выражение. «Очень сожалею, господа, но дилижанс покинул Владсток 4 часа назад», — вымолвил асканиец. «Следующий будет только завтра. Если хотите, я запишу вас в числе первых. Мы всегда рады услужить клиентам». «Какого черта?» — раздраженно воскликнул Русич. «Нам сказали, что из города ежедневно уходит 2 дилижанса. Где же второй?» Мужчина нервно застучал пальцами по столу. Ответить сразу он не решился. Лишь после некоторой паузы тосконец произнес: «Его отправляем не мы, а компания перевозки Брукса. Но вы опоздали и туда. Сами понимаете, экипажи стараются прибыть в пункт назначения до наступления темноты». «Проклятье!» Храбров сильно стукнул кулаком по барьеру. «Неужели у вас больше нет лошадей? Так не бывает. Один дилижанс на всю фирму». «Два», — поправил служащий. «Один сегодня утром выехал из Смолска». «Похоже, здесь договориться не удастся», — скептически вымолвил японец. «Пойдем в перевозки Брукса, может, там люди порасторопнее». В этот момент из боковой двери в помещение вошел высокий асканиец. На вид мужчине было лет 50. Обильная седина в волосах, густые длинные усы и твердый пронизывающий взгляд. Окинув взглядом незнакомцев, он мгновенно оценил их платежеспособность. «Что за шум?» — низким голосом спросил тосконец. «В чем дело, Илон?» «Господам срочно нужно в Смолск, а дилижанс уже в пути», — заискивающе пролепетал служащий. «Это действительно так», — кивнул головой мужчина. «Никто не сомневался в правдивости вашего помощника», — заметил Олис. «Речь о другом. Мы хотим немедленно отправиться в центр провинции и готовы заплатить любую сумму». В глазах асканийца сверкнул алчный огонь. Пару минут хозяин компании задумчиво молчал. Наконец, тосконец произнес: «У нас есть резервный экипаж. Он предназначен для особых случаев. И если сойдемся в цене, я, пожалуй, рискну». «Сколько?» — тотчас уточнил Тина. 10 мест», — начал считать вслух мужчина. «Каждая стоит по 2 руда. Получается 20. Но не будем забывать, что обратно дилижанс пойдет пустым. Кормежка лошадей, оплата кучерам, непредвиденные расходы». Асканиец еще не успел закончить, а самурай уже положил на барьер купюру достоинством в 50 рудов. На лице владельца появилась довольная улыбка. Забрав деньги, он вымолвил: «Превосходно! Я прикажу запрягать». «В вашем распоряжении ровно 30 минут», — требовательным тоном сказал Аята. «И посадите возничих попроворнее. Мы торопимся». Тосконец повернулся к служащему и громко проговорил: «Илон, бегом на конюшню. Пусть выводят лучшую четверку. Передай, я лично проверю. Кроме того, отправь мальчишку за Питом. Он действительно домчит этих господ быстрее ветра». Друзья покинули контору, и к ним тотчас подошли Жак и Вилл. «Как успехи?» — спросил француз. «Были трудности, но мы их преодолели», — улыбнулся японец. «Нам предоставили отдельный экипаж без попутчиков. Деньги порой творят чудеса. С помощью золота можно решить все проблемы». «Покупать места вам не нужно», — вставил Русич. «Наоборот, лучше держитесь подальше от транспортной компании. Погуляйте по улицам, зайдите в магазин, купите продуктов в дорогу. Постарайтесь не привлекать к себе внимания. Встретимся на выезде из города». Вскоре воины разбрелись по Владстоку. Они намеревались потратить время с максимальной пользой для дела. В первом же переулке Декриньян наткнулся на книжную лавку. Среди дешевых современных изданий попадались и древние раритеты. Впрочем, маркиза интересовали лишь 2 вещи – карта Аскании и учебник истории. В магазинчике оказалось около 10 книг, рассказывающих о жизни материка после катастрофы. Издания довольно простенькие, с неважным шрифтом и множеством грамматических ошибок. Полиграфия новой Аскании была далека от совершенства. Хотя Оливия не могла похвастаться и этим. С поиском атласа возникли серьезные трудности. Топографией в стране никто не занимался, а потому древние карты ценились необычайно дорого и раскупались мгновенно. Но у пройдохи-продавца всегда есть в запасе парочка экземпляров для особо щедрых покупателей. После короткого торга Жак приобрел отличный атлас за 16 рудов. Между тем, установленное время истекало, и наемники поспешили к западным кварталам. Группа Сатана их уже ждала. Дорожные сумки путешественников были заполнены продуктами и бутылками с вином. Храбров и Аята нетерпеливо прохаживались возле конторы. Ровно через 30 минут ворота конюшни открылись, и на площадку выехал экипаж, запряженный четверкой лошадей. Дилижанс имел две пары дверей и достаточно высокую подвеску. На козлах сидел молодой парень лет 22 с длинным хлыстом в руках. Тут же пристроился его невзрачный напарник. «Кому здесь на Смолск?» — задорно выкрикнул возничий. «Нам», — спокойно ответил самурай, открывая первую дверцу. На мгновение Тина задержался. Внимательно посмотрев на тосконца, японец спросил. «За сколько ты обычно преодолеваешь этот путь?» «Часов за 12», — почесав затылок, произнес парень. «Лошади ведь не машины, им отдых нужен. Чего доброго и загнать можно». «Доедешь за 10, получишь 3 руда», — бесстрастно сказал Аята, усаживаясь в дилижанс. Его примеру последовал и Храбров. Тут же, словно из-под земли, появился Карс. Мутант предусмотрительно скрывался в тени деревьев и внимательно наблюдал за товарищами. В любой момент оливиец был готов прийти на помощь Тина и Олесю. Стоило властелину оказаться внутри экипажа, как друзья поняли, что владелец компании обманул клиентов. Вместо 10 дилижанс имел всего 8 мест. Они располагались попарно, друг напротив друга. А значит, наемникам придется путешествовать в страшной тесноте. На окраине города самурай приказал возничим остановиться. Распределившись по трое на каждую скамью, воины дали сигнал к отправке. Во время долгих скитаний люди привыкли терпеть тяготы и лишения. И уж лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Громко крича и щелкая кнутом, Пит подгонял лошадей. Оставляя позади клубы пыли, экипаж устремился к Смолску.